Глава 12. Доктор Фурин с этого и начал занятие, предложил обсудить. На птичьем? На тарабарском, спрашивали курильщики. По возможности на человеческом, но у вас уже есть опыт регресса, представьте, что вы малые дети. В интернет вхожи все уже знали, что случилось в Перу. По-детски, однако, не очень пошло, больше по-взрослому. Сразу же возник недетский совсем спор о стоимости перуанского легкого. Цены предполагались разные, но в любом случае все сходились во мнении, что стоимость легкого отечественного курильщика, указанная в позавчерашнем прескуранте, сильно была занижена. И вообще за державу, как обычно, обидно. Вот говорили, если бы украли из нашего музея гигиены, все без исключения участники группы там вчера побывали, если бы интересовались, из нашего украли нашего курильщика легкое, сообщило бы агентство Рейтер об этом и узнали бы о нашей краже в Перу. Данный вопрос породил неожиданную идею. Украсть из музея гигиены легкое нашего курильщика и переправить его как-нибудь перуанцам, выдав зато украденное у них, глядишь, и заплатят обещанные $2000. Предложение заинтересованно обсудили, причем с точки зрения выполнимости предприятия, не беря во внимание нравственный аспект проблемы. Решили, что подмену непременно заметят. Наше легкое заспиртовано и находится в баночке. Тогда как легкое, украденное в Перу, можно было трогать руками, значит, оно субстанционально было другим. «Интересно, — сказала Маша, кошка, вышний волочок розовый, — кому захочется трогать руками легкое курильщика?» Предположили, слепым. В зарубежных музеях многие экспонаты разрешено трогать слепым. «Если бы я была слепой, все равно бы не стала трогать легкое курильщика», — сказала Маша, брезгливо поморщившись. С ней согласились. «Остановимся на этом моменте», — сказал доктор Фурин. «Пусть каждый назовет главную причину отказа потрогать легкое руками». Называли причины по кругу, по солнышку. Были такие: «Оно скользкое», «Оно гадкое», «Оно настоящее». Адмиралов сказал: «Чужое не трогаю». Всех удивил ответ Любы: «Оно заразное». Чем же может заразить легкое курильщика? Люба не знала, чем, она была во власти иррационального. «Меня сейчас стошнит», — сказала Маша. «Хорошо». Доктор Фурин был обсуждением доволен. Его заговорщицкая улыбка могла бы навести на мысль, что это он сам организовал похищение в столице Перу, специально для сегодняшнего занятия. «Нет, друзья мои, оно не заразное. Наоборот, оно целебное», — веско произнес доктор. «Не спрашивайте меня, как им удается обрабатывать те или иные внутренние органы, чтобы в естественной природной среде они сохраняли натуральную форму, цвет и фактуру. Это не моя специальность, как вы понимаете, я занимаюсь другим. Но знаю точно, прикосновение к такому легкому, к натуральному легкому курильщика имеет следствием сильнейший терапевтический эффект. Вот зачем это легкое надо трогать руками. Курильщик, прикасающийся к пораженному легкому своего товарища по вредной привычке, к несчастью уже покинувшему этот мир, с высокой степенью достоверности впредь не возьмет в рот сигарету». «Что ж будет, если откусить кусочек?» — сострил Валентин, леопард Трим ярко-багровый, и сам засмеялся. «Валя, меня сейчас вырвет тебе на колени!» Доктор Фурин сказал: «Не беда, что мы не располагаем таким высококачественным легким курильщика. Мы придерживаемся другой методики. У нас есть вот это». В его руках появилась коробка. «Догадайтесь, что внутри?» «Легкое?» — закономерно спросила группа. «Именно так. Неужели нашего курильщика?» «Да, представьте себе, я не шучу. То самое легкое курильщика, которое вчера вы все могли видеть в музее». Доктору Фурину не хотели верить. Ни при каком раскладе в коробке не могло находиться легкое курильщика, еще вчера экспонировавшееся в музее, хотя бы потому, что коробка была относительно плоской. Он положил коробку на стол и, обведя взглядом собравшихся, резким движением открыл ее, а вот зачерпнул из нее обеими руками нечто, и с полуметровой высоты посыпались в коробку, кувыркаясь в воздухе, маленькие картонки неправильной формы. «Это пазл», — объявил доктор Фурин. «Вам надлежит собрать легкое курильщика, увеличенное в 140 раз. Это важнейшая часть нашей психотерапии курения». По его указанию все сели на пол, тут же на полу развернули картонное поле для пазла в виде прямоугольника. Элементы пазла числом порядка 700 тоже рассыпали на полу. «Будьте как дети», — напутствовал курильщиков доктор Фурин. «Ползайте на коленях, спорьте друг с другом, отстаивайте свое мнение. Докажите мне, что вы сплоченная группа, что вы способны собрать легкое курильщика за 4 занятия». Ползая на коленях вместе с другими участниками группы, Адмиралов пытался найти хотя бы 2 подходящие друг дружке картонки. Доктор Фурин говорил, прохаживаясь между сидевшими на полу: «Задача непростая. У вас не будет контрольного изображения объекта. Отсылаю вас к вашей памяти и вашему воображению, к вашим, не будем скрывать, к вашим страхам. Дерзайте, друзья, дерзайте». Потом он сел за стол, и Адмиралову, сидевшего на полу, почему-то очень захотелось выкурить сигарету. Чтобы отвлечься, он подполз на коленях к Любови. «Как ваш муж?» — спросил Адмиралов. «Обошлось?» «О, да!» — горячо отозвалась Любовь, примеряя одну к другой 2 картонки. «Вчера обошлось. Вы не представляете, как я напугалась!» «Он похож на буддийского монаха». «Что-то есть. Мой муж — путешественник. Индия, Вьетнам, Китай, Непал...» «Это как путешественник? Профессиональный, как Пржевальский?» «Где вы встречали сейчас Пржевальских?» «Просто он, когда есть возможность, куда-нибудь уезжает. Я тоже с ним иногда, но обычно у меня нет возможности отлучаться надолго. А вы знаете, кто самые большие ревнивцы? Моряки дальнего плавания. И вообще путешественники. О, вы ничего не знаете. Смотрите, подходит». Она нашла 2 сопрягаемые картонки. «Что-то он не похож на ревнивца», — сказал Адмиралов. «Надеюсь, он уже поправился». «Спасибо, Андрей», — ответила Любовь. «Говорят, патологическая ревность не лечится, а вот уже 3 месяца без эксцессов. Нет ничего деревянного постучать. Пол, по которому они ползали, был покрыт ковролином. Единственным деревянным здесь был стол. Люба потянулась к нему и 3 раза постучала по деревянной ножке. «Прошу не расслабляться», — выступил из-за стола доктор Фурин. «Все сосредоточились только на одном». «Если бы здесь нам с ревностью не помогли бы», — шепнула Любовь, придвинувшись к Адмиралову, — «я бы сюда не пошла от курения». «Нет-нет», — обратилась она громко к Полине, стрекоза Одессы зеленой, — «вы же видите, они не подходят». Доктор Фурин иногда вставал из-за стола, подходил к собирающим пазл и, присев на корточки, что-нибудь им подсказывал. Похоже, этот пазл он знал хорошо. Может быть, даже мог собрать с закрытыми глазами. Но, несмотря на его подсказки, до конца занятий сумели собрать не более 10 части легкого курильщика. Доктор Фурин сказал, что это нормально. Опыт подсказывает, что в следующий раз работа пойдет быстрее. Сохранность собранного он гарантирует. Незадействованные картонки сложили в коробку. «Когда теперь ночью глаза закроете? Не пугайтесь, если увидите то, что здесь у вас получается. Если с закрытыми глазами получается то, что здесь получается, это будет очень хороший знак», — сказал доктор Фурин, со всеми прощаясь. Адмиралов, прежде чем уйти домой, зашел в туалет, а когда он возвращался по коридору, в кабинете номер 8 приоткрылась дверь. Высунулся психотерапевт Константин Юрьевич Крачун. «Можно вас на минуту?» «Меня?» «Да, Андрей Андреевич, именно вас». «Вошел».